Создалось впечатление, что после первой встречи с Кристофером наши оппоненты приступили к разведке боем с целью определить прочность российской позиции по расширению НАТО. Это стало абсолютно ясно во время официального визита в Москву Кристофера 21-22 марта 1996 года. Вряд ли можно считать случайным, что буквально накануне приезда в Москву госсекретарь США сделал в Праге концептуальное заявление, в котором подчеркивались следующие моменты. Для стран Центральной и Восточной Европы существует реальная угроза. Лидерство США в Европе – необходимые условия обеспечения стабильности. Во втором эшелоне кандидатов на вступление в НАТО может присутствовать Украина в контексте ее интеграции в европейские структуры. Никаких пауз в переговорах с новыми кандидатами для вступления в НАТО нет и быть не может. Это непрерывный процесс. В первом же разговоре я сказал Кристоферу, что Ельцин весьма резко отреагировал, когда ему доложили о содержании выступления в Праге. Сослался и на жесткий разговор президента с генеральным секретарем НАТО Соланой, который был принят в Кремле за день до приезда госсекретаря США. И, по всей видимости, это тоже была реакция на пражское заявление Кристофера. Добавил к сказанному, не получается ли, что США делают ставку на проигрыш Ельцина на выборах? Кристофер, который признался в том, что уже знает от Соланы о предельно жесткой российской позиции, стал оправдываться, прибегая к традиционным уверткам, мол, в Праге он говорил и о другом, о чрезвычайной важности установления нормальных продвинутых отношений России с НАТО. Попросил соответствующим образом подготовить его предстоящую на следующий день встречу с Ельциным. Чувствовал, что он очень нервничает перед этой беседой. Ельцин, видимо, счел, что сигнал, направленный и генеральному секретарю НАТО, и через меня государственному секретарю, достаточен, чтобы отвести сомнения в зыбкости нашей позиции. Разговор Ельцина с Кристофером был благожелательным. Затронули вопросы о проведении на должном уровне саммита по ядерной безопасности в Москве, трансформации «семерки» в «восьмерку» в Лионе. Характерно, что во время переговоров с Кристофером в расширенном составе, которые сразу же начались в МИДе после его встречи в Кремле, ни госсекретарь, ни его коллеги ни словом не обмолвились о НАТО. Мы тоже не поднимали этого вопроса. Однако в Джакарте, где 23 июля 1996 года, в период очередного заседания форума АСЕАН по проблемам безопасности, я вновь встретился с госсекретарем США, Кристофер начал беседу со слов. «Вопрос о расширении НАТО равно к предоставлении разных классов членства в НАТО с третьими странами мы не обсуждаем». «Не следует говорить с нами в ультимативной форме», — ответил я Кристоферу. Если вы нам будете говорить, что не хотите обсуждать эту тему, мы будем вынуждены сделать больший акцент на обеспечении нашей безопасности, в частности, пересмотрев некоторые уже подписанные договоры по сокращению вооружений. Я не выдвигал ультиматумов, я просто разъяснял ситуацию, отреагировал секретарь. Мы не идеализировали обстановку. Понимая, что США, по сути, осуществляют координацию между всеми западными участниками параллельных контактов с нами, но одновременно далеко не все из них считали безупречной крайнюю позицию, проталкиваемую госсекретарем Соединенных Штатов. 30 июля 1996 года в Париже Ривкин сказал мне, «Во время диалога между вами и НАТО можно обсуждать в формате 16+1 вопросы не продвижения ядерного оружия, но по более широким вопросам отношений между Россией и НАТО вам следует все-таки консультироваться и на двусторонней основе, причем не только с США, но также и с Великобританией и Францией. США, конечно, наиболее важный партнер, но они не могут говорить от имени всей НАТО».